Да чего теперь пыль-то поднимать? Мне в учебке чуток поболее 3 месяцев осталось. Продержусь, — сказал он. Ага, начать и кончить, — съязвил Новиков. Ну, как знаешь, только мне на глаза, помимо службы, не попадайся, понял? Ладно, пошли. Разговор опять не получился. Да и нужен ли он был, разговор этот самый? Люба, здравствуй. Прости, что не писал 2 недели. Была причина. Ты, наверное, и сама догадываешься, какая. Довелось мне встретиться тут с одним нашим общим знакомым. Узнать кое-что. Ничего, встретимся. Поговорим. Месяца через 1,5. Раньше не получится. А может, ты напишешь, как дело было? Но что мне все из 3-х рук узнавать? Думай. У меня все нормально. Служба идет. Сергей. 30 мая 1990 года. Славка Хлебников был на 1/2 помоложе Сергея. В июне ему должно было исполниться 19. Когда его спрашивали, почему он попал в армию не со своим призывом, а на год позже, Славка отшучивался и сокрушенно пожимал плечами, дескать, он вообще никуда и никогда не поспевал вовремя, и ничего удивительного нет в том, что его и здесь обошли. На 1/2 ниже Реброва, худой и масластный, Хлебников не выделялся среди остальных солдат, а внешне ему можно было дать и 18, и даже меньше. И только глаза, зеленовато-серые, с чуть расширенными, наверное, от легкой близорукости, зрачками, были не по возрасту глубокими, грустными. Постоянная хитроватая улыбка на лице сглаживала это впечатление от глаз, но те, кто знал Хлебникова ближе, давно приметили, что улыбка была всего лишь маской, за которой скрывался не очень-то веселый по своей натуре человек. Сергей не искал дружбы со Славкой, но относились они друг к другу по-приятельски и вместе с тем со взаимным уважением. Если бы пришлось кому-либо во взводе раскрыться, довериться, то Сергей свой выбор остановил бы, пожалуй, именно на Хлебникове. Постепенно их отношения начинали перерастать в дружбу. Нет, они не липли друг другу с дружескими излияниями и откровениями, но каждый знал, что в случае чего есть на кого положиться, а ощущая рядом надежное плечо, и служилось полегче. К отбою выматывались до изнеможения, и все-таки не так, как первые дни, приходила привычка. «Еще денек долой, Черецкий!» Заштриховав в календаре число, щелчком закрыл блокнот и аккуратненько запихнул его под подушку. Тянуть лямку остается всего-навсего 703 денечка. Так-то, салаги. День, на который, по его расчетам, приходилась демобилизация, был обведен красным кружочком. Для пущей убедительности рядом стоял огромный восклицательный знак, а сбоку на полях краснела приписка «Дембель». В отделении ни для кого не было секретом, что с первого дня службы Черецкий, как, впрочем, и множество других новобранцев, вел этот счет. Но не у каждого хватало выдержки и последовательности, чтобы изо дня в день заштриховывать квадратики, да еще и дрожать постоянно за свой дембельский календарик, который рано или поздно отберут. Если не сержанты здесь же в учебке, так старики, которые не допустят всякой там соложне по первому году свой счет вести. Старики в тех частях, куда их распределят после окончания учебы. «Считай, не считай, а время оно все равно наше. Хоть ты здесь, хоть дома», – пробасил из своего угла Слепнев. Он уже лежал под одеялом, ждал, когда свет выключит. «Много ты понимаешь, молодой еще. Наше? Вот вернусь на гражданку. Тогда точно мое будет. А пока казенное». Черецкий поправил сложенное на табурете обмундирование, откинул край одеяла, лег. Пружины панцирной сетки заиграли под ним, заскрипели. «Шиферить буду вас, олухов катать!» Сквозь зевоту продолжал он. «Деньжат скоплю, свой мотор куплю и все остальное». «Да слыхали, Боря, надоел уже. Ты б чего новенькое загнул?» «Ага, разбежался. В другой раз». Черецкий вдруг встрепенулся, приподнялся, свесил ноги с кровати. «Чуть не забыл». Он хлопнул себя по лбу. «Эх, старость не радость. Сурок, а ну-ка припомни, зеленка, ты сегодня, когда тебя просили, помог старшим, а? Чего молчишь?» Леха Сурков помалкивал, наверное, уже спал. А может, и просто затаился. «Не, на этот раз у тебя номер не пройдет. Ты же в коллектив не вписываешься. Ты ж товариществом армейским не дорожишь. Да ты спроси у любого, вон, хоть у слепня. Вон, хоть...» «Да ты спроси у любого, вон, хоть у слепня спроси, пошел бы он с таким в разведку?» «Чего примолк? Язык в задницу уткнул, что ли?» «Отвяжись от него», — сказал Сергей с линцой. Вставать ему не хотелось. А не вставая, он знал, через кого не урезонишь. «Ты сам помалкивай, Солобоном себя показал перед всем взводом. Так и дыши в тряпочку», — отпарировал Черецкий. Очень не хотелось Сергею вставать. «Эй, хомяк!» Сурков надоело, видно, и он ответил. «Ори сколько хочешь, а если кличками звать будешь, так считай, что я тебя не слышал, Чирий». «А, вот ты как заговорил, деревня!» Черецкий начинал заводиться. «Ну, лады, ну, придется тебе точно присягу устроить. А ну, вставай, салага! Вставай, кому говорю!» Сам он лежал. Да и знал, конечно, что Сурков не встанет. А если встанет, так добром дело не кончится. Но надо было как-то свернуться так, чтобы и достоинство сохранить, и Суркову досадить. И он решил этот вопрос просто. «Ладно, село, уговорил дедушку. На первый раз прощаю, не стану от тебя пачкаться. Но проинструктирую на будущее. Понял?» «Да заглохни ты!» – проворчал Слепнев. «Славик, руби провода!» Их рота размещалась на втором этаже старого еще довоенного здания. Скорее всего, постройка была вовсе не казарменного типа, и лишь позже она перестроилась под солдатское жилье. На каждый взвод, а то и отделение, приходилось по комнатушке или, как называли некоторые, по кубрику, совсем по-флотски. Первые дни свет гасить приходил сам сержант, иногда он присылал дневального, потом стали доверять. Но проверять. Дольше 5 минут после вечерней поверки и отбоя свет гореть не должен был. И точка. Никаких объяснений не принималось в расчет, а тем, у кого на сей счет было иное мнение, запросто устраивались учебные подъемы и отбои на время. Рисковать и играть судьбою не стоило. Хлебников, лежавший на крайней койке почти у самой двери, протянул руку и щелкнул выключателем. Разлившаяся темнота отозвалась скрипом, шуршанием одеял. Устраивались поудобнее, предвкушая целую ночь отдыха. Ночь, такую долгожданную с самого утра, желанную после заполненного до отказа беготней и занятиями дня и, наконец-то, наступившую. Итак, инструкция для Солобонов по принятию солдатской присяги, торжественно объявил Черецкий. «Слушайте, старика, да запоминайте хорошенько, это ж не хухры-мухры, это же традиция». «Да не болтай ты, традиция», – проговорил Хлебников. «Вот из-за таких-то, как ты, болтунов всякие газетчики шустрые и позорят армию, понял? Сами-то они не служили, и детишки их, наслушаются таких вот парашников». «Не мешай», – коротко оборвал Черецкий. «Я для Сурка говорю, да и слепню». Не мешает прислушаться. Тоже зеленка еще та. Слепнев громко и показушно вздохнул. Солдат должен быть готов к любым испытаниям. Ясно, Соложня? А ежели для него самая обычная солдатская присяга страшна, так нахрена в армию пошел? Какой из него защитничек? Не каждый может с честью пройти через это. Прямо скажу, почетное и нелегкое испытание. Черецкого понесло, и остановить его было невозможно. Это уже знали все, и потому думали, пускай травит, лишь бы рукам воли не давал.